Глава 23. Не соврал эскулап. Через седмицу я реально уже встал на ноги. В том смысле, что вполне успешно мог добраться до сортира сам и при этом качественно себя обиходить. Те, кто хоть раз долго лежал, меня поймут. Мало приятного чувствовать себя колодой, из-под которой дерьмо выносят. Вот честно скажу, лучше ластами щелкнуть или вообще не попадать в такие условия. А когда этим занимается небезразличная тебе женщина или тем более собственная дочь, так и вовсе вдвойне напряжно для мужского самолюбия. Как по мне, так это я должен своего ребенка облизывать и в попу целовать, а не наоборот. Наверное, именно поэтому, плюнув на запреты и рекомендации местного светила от медицины, я встал гораздо раньше. В легких еще что-то побулькивало, ноги тоже плоховато держались, но до гальюна худо-бедно ходить начал сам. Наслушался, правда, от девок своих столько нравоучений, сколько в детстве от родной матери не слышал. У меня даже сложилось такое впечатление, что эти Евины последователи, каждая по-своему, мне за что-то мстила. Ах да, забыл рассказать, что все мои соотечественники теперь обретаются на новом корабле. Дни через 10 их всех разом через пространственный портал переправили на территорию клана. Так что все теперь рядом. Прочувствовали, как это гордо прозвучало. Мой корабль. Не знаю, наверное, не каждый-то и поймет, что это значит и как звучит. Разве только капитан какой сможет сказать: «Да, мол, понимаю тебя». Но при всем при том полной уверенности, что он на самом деле понимает, как бы нет. Одно дело, когда говорят «мой корабль», подразумевая, что этим кораблем доверено командовать, и совсем другое, когда то же самое понятие максимально соответствует заложенному смыслу. И пусть я несу водитель, пусть понимаю в этом процессе постольку-поскольку, однако, что бы кто ни говорил, корабль этот действительно мой во всех смыслах. Могло такое реализоваться на Земле? Да, наверное. С большими оговорками, ведь средств и возможностей у меня изначально не было. Мой собственный мир, который должен ощущаться родным, меня сожрал, переварил, а потом выплюнул. И только здесь и я стал самим собой. Именно тут выстрелило то, что никогда бы не выстрелило дома. Слишком много там условностей и искусственно созданных препонов. С некоторых пор мой язык не повернется назвать мир Идалы чужим. Он меня, вернее, нас принял. Принял такими, какие мы есть. Он не требует от нас чего-то особенного. Этот мир вообще ничего не требует. Но при этом возможности каждому дает по-настоящему справедливые. Другое дело, что нужно еще воспользоваться этими самыми возможностями. Кто-то сейчас скажет, мол, кто же тебе дома-то мешал делать то же самое? Мало, мол, возможностей, что ли, было? Мол, врешь ты, Серега, а правда на самом деле заключается в том, что сам смолодушничал, а пока фигней занимался и жалел себя, другие использовали упущенные тобой возможности. Будь до конца честным, мужик, признаю же, что тот и этот миры мало чем отличаются друг от друга, разве что декорациями. Просто в этот раз повезло тебе, вот и говоришь за себя. Так я, собственно, и не спорю, именно за себя говорю, и мнение мое действительно сугубо субъективное. Только что от этого меняется? Для меня лично ничего, но все это так, лирика. После того, как статус моего пребывания на территории клана Гардис сменился, надобность держать судно в порту Банар отпала. Соответственно, и необходимость в заложнике тоже перестала быть актуальной. А к новому статусу одновременно прилагается и разрешение на ограниченный гостевой доступ для моих людей. Выражаясь проще, скажу так. Дарий, наконец, живет дома, а мои соотечественники теперь обретаются рядом со мной. Правда, для основной массы народа мало что изменилось. Сход на берег был, как и прежде, ограничен. Сменилась только причина. Если раньше это был мой запрет в целях обеспечения общей безопасности, то теперь ограничение шло со стороны самих гномов. Однако большинство людей готово было потерпеть еще немного. Шли последние приготовления перед отправкой. Проводилась чистовая отделка помещений корабля, наладка и регулировка паровых механизмов. В общем, как обычно, после спуска нового корабля на воду, соплей повылазило достаточно. Тем не менее, жизнь более или менее наладилась. Если бы еще сами испытания судна не прошли без моего участия. Ну ладно, переживу как-нибудь. Зато Жагдин ходит в последнее время надутый от важности. Надо было видеть триумфальное выражение его лица. Борода аж параллельно земной тверди торчит. Хоть кружку с пивом на нее ставь. В словарном запасе уверенно разместились такие словосочетания, как «я же вам говорил» и «а вы мне не верили». В общем, кораблик удался. Были, конечно, и минусы у новой конструкции, но плюсов имелось все же значительно больше. Для клана Гардис это реальный прорыв и хорошие прибыли. Для рода Лайри – железобетонный аргумент в политических играх, а для меня и для независимого анклава людей – серьезные перспективы, открывающиеся в будущем. Но вернемся к делам моим скорбным. Почему скорбным? Да достали девки своей заботой. Пришлось бежать из-под горной резиденции Лайри под ласковые лучи местного светила. Под небом мне как-то привычнее находиться. А еще мне Жак был нужен. Пока валялся, посетила меня идея об оружии. Помните? Чуть раньше об этом уже заикался. Теперь пришло время. У меня, конечно, получилось отбиться от трех сильных магов, но не благодаря моим выдающимся способностям, а скорее вопреки. Просто действовал я нестандартно от безграмотности, к чему противник оказался не готов. В общем, тренировки с магией однозначно буду и дальше продолжать, но дополнительно вооружиться не помешает. Оружие решили делать револьверного типа. Были причины выбрать такую схему. Как-то попался мне в руки макет револьвера, который в простонародье наганом зовут. Вернее, даже не макет, а выхолощенный образец. Принес его один знакомый коллекционер, которому я частенько какие-то детальки по оружейной тематике изготавливал. Товарищ умудрился пружину сломать. Как это вышло и что он с ней делал, даже представить невозможно. Однако деталь, которая верой и правдой служила далеко не один десяток лет, пришла в негодность, а аналогичную найти не удалось. Пришлось мне изготавливать. К чему такой экскурс в прошлое? Да просто хотел сказать, что конструкцию этого оружия я очень хорошо запомнил и, вынужденно валяясь на кровати, много думал. Схема легендарного оружия проста настолько, что при желании ее легко можно подогнать под магические реалии нового мира. Взять, к примеру, освоенную мной руну. Она же разгоняет молекулы воздуха. Почему бы не приспособить ее для выталкивания пули? Нужно только поместить магическое образование на дно каморы барабана и придумать способ, как заставить ее активироваться в нужный момент. Над этим и думал. Изначально хотел вообще безгильзовый боеприпас соорудить, то есть руны помещать на, собственно, торец пули. Но потом понял, что затея не имеет смысла. Мягкие металлы слабо держат заряд. Это мне уже Жагдин пояснил, не вдаваясь в подробности. Но это во-первых. А во-вторых, Наносить руну на каждую пулю дороговато выйдет и затратно по времени. Проще сделать руны стационарными. Стал думать дальше. Вспомнил греющую трубу котла и те каналы, по которым мана из накопителя поступает в греющий рунный контур. Сдается мне, что именно технологию изменения структуры металла для создания мана-каналов гномы оберегают больше всего. В котле упор сделан именно на манопроводимость. Но существуют же и заряжающиеся, носимые артефакты, удерживающие заряд долгое время. Тот же арбалет тому примером. Вот от этого и решили плясать. Гномы, конечно, своих тайн не выдадут, но на заказ за деньги деталь вполне могут сделать. Почему бы и нет? При этом им совсем не обязательно понимать, что и для чего делают. Надо же с чего-то начинать. Калибр пули решил делать в 10 мм и уже под это дело подгонять мощность заряда руны. Потом заказал оружейный ствол, пока еще гладкий. Это же всего лишь эксперимент. С казенной стороны ствола попросил нарезать мелкую, длиною в 20 мм внутреннюю резьбу. Туда предполагается вкручивать заглушку с нанесенной руной, а зарядка и активация будут происходить при подключении наружного источника маны. Кристалл с магическим зарядом впоследствии, думаю, вставить в курок. Схема простейшая. Курок бьет в заглушку казенника и через нее, вернее через образованный в ней мана-канал, передает заряд маны внутрь каморы, тем самым заряжая находящуюся там руну. Руна должна мгновенно взять нужный заряд и сразу же разрядиться, выталкивая снаряд. Ствол заказал у оружейника, что делает арбалеты на заказ, и иногда не очень популярные нынче огнестрельные ручные картечницы. Мастер поинтересовался у меня, мол, зачем тебе это? Но я отмазался общими фразами. Типа, хочу сделать новый арбалет. То есть, особо и не соврал даже. Меня, понятное дело, подняли на смех, но, как говорится, любой каприз за мои деньги. Клиент всегда прав, даже если фигнёй мается. А вот заглушку с руной и моноканалом попросил сделать Жагдина. Он и сделал, только в отличие от того мастера, что готовит ствол, насмехаться не стал. Мужик умный и догадался сразу, что я не просто так его беспокою. Тут же насел на меня, пытаясь выудить мои планы. Благо он в последнее время сильно занят, так что недолго бегал за мной. Дела отвлекли. Жак теперь не изгой больше. Снова уважаемым мастером стал. Важное направление курирует. Клан готовится запускать в серию новую линейку кораблей, а старые образцы постепенно, по мере появления замены, начнут поступать в открытую продажу. Если сказать короче, мужик настраивает технологические процессы. После жестоких чисток в правящей верхушке атмосфера в клане перестала быть нервозной. Но, как сказал Двентий, это всего лишь затишье перед бурей. Будет и второй раунд. Так что мне необходимо спешить. Собственно, глава рода Лайри меня и подгоняет. Вали, мол, к себе и подготавливай почву для будущего союза. А я что? Я только за. Осталось совсем чуть-чуть и двинем в обратный путь. Картами я уже закупился и, так скажу, хорошо, что хватило ума сразу домой не ломануться. Не дошли бы мы на корабле, Том, даже половину пути не прошли бы. Но об этом позже. Первый прототип ручного оружия оказался неудачным. Вернее, не сам прототип, а руна воздуха. Благо я перестраховался и при первом испытании приводил в действие спусковой механизм дистанционно. То есть привязал длинную веревку и, отойдя метров на 20, дернул. Шваркнуло знатно, разорвав ствол к ядрене фени. Почему так произошло, догадаться было нетрудно. Дело в том, что пороховой заряд горит достаточно медленно, Относительно, конечно. То есть давление газов в стволе огнестрельного оружия нарастает не мгновенно. Именно поэтому не происходит того, что произошло с моей конструкцией. Руна же разрядилась в раз, и возросшее давление внутри ствола не успело вытолкнуть пулю прежде, чем металл порвало. Нужно сделать так, чтобы магическое образование отдавало свою энергию быстро, но постепенно. Расспрашивать Жагдина не стал, тогда точно вцепится, как клещи, станет по пятам ходить. Прошелся по лавкам, предлагающим всевозможные амулеты, от бытовых до боевых. Гномы в этом деле непревзойденные мастера. Люди тоже пробуют делать что-то подобное, но пока каких-либо серьезных успехов не достигли. Рунная магия – это монополия подгорного народа. Неудивительно, что в учебниках, находящихся в открытом доступе, о рунной магии говорится вскользь. А к своим архивам гномы не пустят. И пофиг им, что я с некоторых пор имею статус друга рода Лайри. Как говорится, дружба дружбой, а интеллектуальную собственность разбазаривать нельзя. Вот и брожу, приглядываясь в надежде увидеть подсказку. Пока, правда, тщетно. В одном из таких заведений увидел амулет защиты. Заинтересовался. Эту сторону магического искусства тоже ведь надо изучать. Хозяин магазина уверял, что мощности такого образца вполне хватит отвести до 10 попаданий из арбалета или пару-тройку боевых заклинаний. И я долго вертел приспособление в руках. Это была уже знакомая мне руна воздуха, только несколько дополненная по окружности сложной вязью. Плюс ко всему, в конструкцию был встроен небольшой кристалл с магическим зарядом. Ну, это понятно, батарейка. Амулет вешается на шею, а для активации нужно провернуть диск с камнем, дабы соединить накопитель с руной. Это все несложно. Самое интересное заключается в том, как работает система защиты. Вот где все непросто. Руна руной – это всего лишь целевой заряд. Основная хитрость состоит в создании отслеживающей опасность для владельца системы. Активируясь, амулет подсоединяется к ауре владельца, а дополнительная и очень сложная вязь амулета играет роль управляющего контура. Рисунок вязи, расположенный вокруг рабочей руны, сложен, и понять его мне пока не по мозгам. Догадываюсь только, что это какое-то рунное программирование. Очень полезная поделка. Понравилась она мне. Главное, работает на известной мне руне. К тому же специалист, изготовивший сей магический прибор, в этом разбирается и может дать рекомендацию в моих изысканиях. Если удастся его разговорить, конечно. Впрочем, штуковина понравилась мне не только своим функционалом, но и как объект изучения в дальнейшем. Хотя и сам функционал не помешает. Пусть будет, на всякий случай. Деньги пока еще не все потрачены, так что жадничать не стал и купил сразу десяток штук. Цена вот только неприятно удивила. Амулеты оказались дорогим удовольствием. Целая 1000 золотых монет перекочевала в виде платежного поручения из моего кармана в карман мастера. Однако после удачной сделки гном лучился удовольствием и не прочь был поболтать. Что мне только на руку. Обсудили с ним технические сложности, потом его мастерство. Мужик посетовал на нынешнюю молодежь, мол, мельчает народ, личное мастерство ценится теперь гораздо ниже, а раньше... Раньше, ого-го, вот же были времена. Я только поддакивал во время его монолога, а потом со всей учтивостью попросил разрешения спросить совета по его профилю. Мол, я тоже пробую себя в изобретательстве и все такое. Гном не почуял подвоха и милостиво с эдакой вальяжной снисходительностью бывалого по отношению к зеленому салаге разрешил. Достаю из кармана злополучный вёртыш казённика. Показываю. На ходу придумывая легенду, что якобы пытаюсь сделать амулет для своих личных нужд. «Так в чём загвоздка-то?» – спрашивает мастер. «Понимаете, уважаемый, мне нужно, чтобы руна срабатывала быстро, но как бы постепенно, то есть не сразу выдавала заряд, а по нарастающей». Мастер на секунду задумался, пожевав губами. «В принципе, сделать это несложно». Сразу же окунулся он в решение проблемы. «Вот тут углубить, а на выходе, наоборот, толщину уменьшить. Я слушал, растопырив уши, но слова собеседника, если и были понятны кому-то, то, наверное, только ему самому. «Да, можно сделать», – уверенно сообщил он мне. «В каком временном интервале руна должна выдать максимум?» Я тоже сделал вид, что задумался. «Выручной картечницей когда-нибудь пользовались?» – спрашиваю. «Естественно». В юности часто с Хирдом ходить приходилось. Ну вот, время срабатывания в пределах выстрела из картечниц. А тебе зачем это надо?» – прищурился мастер. «Да понимаете, уважаемый, задумал я движитель сделать, коляску самобеглую. В руне, моргнув глазом, не забывая как бы в стеснении перед заслуженным авторитетом, смущенно опускать взгляд и шаркать ногой. На колесо поставлю с разных сторон, руны будут срабатывать, колесо начнет крутиться, пока же только ломаются колеса». Хохотал гном долго и со вкусом. «Брось свою затею, человече, про тебя я слышал, говорили, что ты не дурак в технике, но мой тебе совет, брось!» «Почему?» – округляю глаза. «Да потому, что таких умников, как ты, знаешь уже сколько было». «Сколько?» «Много, человече, очень много». «И что?» «А то, не вышло ничего. Над этой идеей такие мастера работали, не чета мне и уж тем более тебе». «Что, вот прям совсем ничего не вышло?» «Ну почему же? Вышло и даже работало». «И?» «Вот ты упертый, расход маны превращений такой, что никаких кристаллов не хватит. Сам я не застал тех времен, но дед рассказывал, что повозка на подобной тяге чуть больше десятка верст едет и все, потом заряд накопителя маны кончается. Кстати, размер кристалла накопителя был с твою глупую голову, понимаешь? Кто же такую диковину купит? Одно разорение при перезарядке, но и сам кристалл-накопитель стоит больше, чем сотня таких повозок». «Да?» – делаю удрученный вид. «А смысл мне врать?» Я, собственно, и не пытался поймать собеседника на вранье. Просто спектакль нужно было доиграть до конца. «Хочу все же попробовать», – вскидываю подбородок и упрямо поджимаю губы. «Возьмётесь сделать вот точно такой амулет?» Тычу пальцем в свою заклышку казённика. «Только так, как мне надо». «Чего же не сделать? Деньги твои. 1,5 золотых наперёд и приходи завтра». «А почему сначала деньги?» Удивлённо округляю глаза. «Заказ ведь ещё не выполнен». «А вдруг ты за ночь передумаешь?» «Договорились». С хмурым видом передаю очередную бумагу платежного поручения. «Когда приходить?» «В полдень. Самое оно будет». Трудно было хмуриться, когда наружу сама собой норовила выползти довольная улыбка. В подробности вдаваться снова не стану. Скажу только, что к тому мастеру я еще раз 10 ходил, пока результат меня полностью не устроил. А когда с этим разобрался, заказал еще 800 штук таких ввертышей, чем обрадовал мужика до благоговения перед моей дуростью. Ведь он искренне считал, что придурочный чужак деньги выкидывает на ветер. Далее предстояло разработать конструкцию нового револьвера, или скорее даже револьверного карабина. Почему за основу я взял легендарную конструкцию Нагана? Ну, во-первых, потому что мне она была известна. А во-вторых, из той конструкции хотел использовать идею осевого смещения барабана для уплотнения каморы с каналом ствола. Впрочем, от револьверного оружия других производителей тоже собирался многое взять. Дело в том, что изобретение Нагана, имея кучу достоинств, было не без недостатков. Основным минусом являлась медленная перезарядка. Нужно было сначала откинуть специальный флажок, так называемую дверцу, которая давала доступ к казенной части камор барабана, а потом, помогая специальным шомполом, по одной выдавливать стреляные гильзы, и только после полной экстракции он их снова по одному пихать в камору новые патроны. И если потренироваться, можно, конечно, научиться достаточно быстро это делать, но как ни старайся, магазинный пистолет по скорости перезарядки не переплюнешь, хоть ты тресни. Этот недостаток нужно убирать однозначно. Ко всему прочему, за счет того, что каморы моего будущего оружия будут наглухо закупорены в казенной части теми самыми вертышами, заряжать, как обычно это принято в нашем мире, не выйдет. Это придется делать, как в первых револьверах, разработанных господином Кольтом. Там барабан заряжался по принципу дульнозарядного ружья. То есть отдельно засыпался порох в каждую камору, потом шел пыш, затем пулю вставляли. В конце этого процесса с казенной части каждой каморы устанавливали капсуль. Примерно что-то подобное будет и у меня. Однако за счет того, что заряда с пыжом не понадобится, барабан будет меньше, по длине меньше. А вот камор в нем будет на одну больше, лишний заряд не помешает. Далее заряжаться он будет с передней части, а для того, чтобы оружие было не одноразовым, предполагаю барабан сделать съемным. Он будет откидываться в бок, а потом сниматься с оси, заменяясь новым. Кристалл с магическим зарядом попробую вставить внутрь тела курка, не путать со спусковым крючком. При ударе из расположенного во внутренней полости кристалла мана по мана-каналу уйдет в руну, что расположено на вертыше, та зарядится и сработает, выталкивая пулю. В итоге, если я смогу все верно рассчитать, должен получиться мано-пневматический револьвер. Для того и заказывал 8 сотен вертышей, чтобы хватило на производство десятка стволов и по 10 сменных барабанов каждому. Помучиться придется, подбирая размер кристалла, чтобы заряда маны хватало с запасом, и в то же время деталь курка не получилась слишком большой. В том, что предстоят мучения, я не ошибся, действительно повозиться пришлось. Будь я дома и имей под рукой токарные и фрезерные станки, все было бы намного проще. А так я у одного мастера делал одну деталь, у другого следующую и так далее. Нужно же было, чтобы в конечном счете конструкция смогла собраться в одно целое. Вот же набегался, чуть ноги до задницы не стер. А ведь кроме этой нервотрепки пришлось еще отбиваться от заботы, которой меня, как больного, очень плотно старались окружить мои женщины. Вот же попал так попал. То ни одной бабы нет под боком, то сразу несколько зверствует. Дарина, Ленка, дочь и Ефимовна до кучи со своей маниакальной тягой накормить меня чем-то особенно полезным для выздоровления. Кудахчут и кудахчут, хоть вешайся. Но хуже всех моей охране пришлось. Они же за мной носились, бедолаги. В общем, потратив последние нервы, я таки получил образец первого в этом мире манопневматического оружия. Правда, пришлось потом еще и напильниками поработать, дабы подогнать детали друг к другу. Однако справился. Штука убойная получилась. Не снайперское ружье, конечно, но метров на 300 лупит, дай бог, каждому. А по мощности так и калаш переплюнет. И я и сам удивился такому результату. Если честно, не ожидал такого. Пуля, правда, мягкая, но стальной сердечник для нее сделать не проблема. Пока и так сойдет. Испытания производил, стреляя в щиты и доспехи, что остались в небольшом количестве после продажи трофейного барахла. Шьет все без каких-либо проблем, а размер, вес и мягкость пули шанса на выживание противнику не оставит. И все бы хорошо, но мне нужно десяток таких стволов. Значит, снова надо разбирать опытный образец и нести детали для производства копий. На меня работало трое мастеров. Впрочем, каждый из них думал, что он один такой исключительный, умудрившийся заполучить столь денежного клиента. В общем, один стволы клепал, другой корпуса делал, третий занимался производством барабанов, пружин и мелких деталей. Того, что эти ребята встретятся и догадаются, что собственно делают, я не боялся. Это ведь конкуренты. В гномьем обществе конкурентов не любят и, как правило, не общаются. Зато каждый мастер норовит охаять коллегу перед клиентом. При размножении стволов возникли небольшие проблемы. Из трех оружейников один любопытный товарищ попался. Все ты ему расскажи. Одно дело заказать просто ствол картечницы. Тут все понятно и оружейнику пофиг, только плати. Совсем другое, когда надо объяснить, почему эта труба не заглушена. Почему с одного конца этой трубы резьба, а с другой вообще какая-то фигня приварена? Это мастер прицельной мушки удивился. Зачем такой небольшой диаметр ствола и нахрена его любовно отполированное зеркало портить какими-то винтовыми нарезами? Идентичность изделия тоже оказалась открытием для него. Впрочем, это совсем не удивительно. Картечница – такое оружие, что ей точный калибр не нужен. Да и вообще, ручной труд далеко не конвейер. Сложно добиться абсолютной одинаковости. Но мне-то точность нужна. Так что нефиг. В общем, лезет и лезет со своими расспросами. Вот только желания отвечать на них у меня не было. Намаялся с ним. Отстал он только тогда, когда я пригрозил отправиться к конкуренту, мол, сомневаюсь я, что ты способен выполнить такую работу. Надулся дядя, обиделся, но за дело принялся. Деньги-то я плачу немалые. Деревянное ложе сам вырезал. Вернее, там не ложе было, а приклад и цевьё. Грубо получилось, конечно, так я и не мастер-краснодеревщик. Моей задачей было только внутреннюю часть деревянных деталей проработать, да общую форму им придать. Чистовой вариант делать будет специалист. Нашел я такого человечка на гостевой части клановой территории. Пулелейку, кстати, ювелир делал. У этой братьи с точностью все прекрасно. Собственно, небольшой пресс для медных оболочек тоже у него заказал. Мощность у карабина, как я уже говорил, оказалась на высоте, и чисто свинцовую пулю тупо срывала с нарезов. Так что без медной оболочки не обойтись. Еще сварганил тигель для плавки свинца, ну и запас материалов для производства боеприпасов прикупил. Через неделю все мои заказы были готовы, и, в общем-то, больше меня в гостях подгорного племени ничего не задерживало. Пароход готов, все люди на борту, продуктами и водой затарились. Пора выдвигаться в путь. Ах да, совсем забыл. Я же еще флаг заказал. Сначала хотел российский пошить, но потом подумал и решил, что лучше всего подойдет андреевский. Это же судно в конце концов. Кроме всего прочего, за беготней и суетой о названии для корабля совсем забыли. Собрались близким кругом и весь вечер голову ломали. То пафоса много получается в названии, то банальщина какая-то лезет. Долго спорили и рядились, а в итоге сошлись на названии «Пионер», то есть «Первый». Он и конструктивно первый такой в этом мире, и в остальном тоже. Отходили без помпы. Ни оркестра, ни цветов, ни рукоплещущие толпы на причале. Удивление вызвало лишь то, что к самому отходу приехал Двинти с Жакдином. Жак, кстати, не с пустыми руками. Несколько весьма внушительных, тяжелых даже на взгляд баулов лежали в повозке. «Ты, Сергий, зла на меня не держи», – начал свою речь глава рода. «В конечном счете все ведь обошлось, а за помощь твою я лично буду тебе обязан и не забуду того, что сохранил жизнь Дарине. Она тебе, кстати, привет передала. Сюда я ее не пустил, нечего лишние разговоры плодить. Одно дело наедине миловаться. В этом плане спасибо тебе, а то с ума уже девка сходила. И совсем другое на глазах чувство проявлять. У нас хоть это и не воспрещается, но и не поощряется. А ты, главное, до дома доберись. Уверен, что клану Гардис союз с вашим анклавом будет выгоден». «Почему ты считаешь, что я могу не добраться до дома?» «Пойми, Сергий, в скором времени на ваш анклав будут многие претендовать. Вам еще нужно удержать свои позиции». «Но ты ведь обещал союз, Двинти». «Обещал, значит, выполню. Но не забывай, что мне еще предстоит доказать совету выгодность. Дело это не быстрое, но это моя головная боль. Кроме того, политические игрища далеко не окончены. Нужно очень постараться будет, чтобы не потерять позицию в совете. Так что скорой помощи не жди, а вот нападения на себя ожидай постоянно. Тебе будут препятствовать. Пока ты здесь, тебе ничего не грозит. Но стоит выйти за пределы нашей территории, проблемы будут точно. Думаешь, мои противники успокоились на твой счет?» «Буду осторожен». «Я надеюсь, что будешь. Тебя точно постараются перехватить. Для этого даю тебе в помощь Жакдина». «А смысл? Если нас поймают, то и его тоже». «В молодости он много путешествовал по реке, так что его знания тебе точно не помешают. Кроме того, если... вернее, когда доберетесь до места, он будет представлять клан Гардис и род Лайри». Я смотрел на Двинтия недоверчиво. Он, видимо, тоже заметил скепсис в моих глазах. «Ну да, да», – нахмурившись, сознался гном. «Его нужно убрать с глаз на время, но об остальном я тоже не соврал». «Хорошо, я тебя понял, Двинти. Есть еще пожелания?» «Да, есть. Через год примерно я отправлю делегацию в твой анклав. Морем они дойдут только до устья реки Орочий. Впрочем, — гном хмыкнул, — ты знаешь, бывал там. Было бы неплохо к тому времени, чтобы твой анклав уже закрепился на том берегу Великой Пустоши. И есть задумка общими усилиями подмять эту территорию под себя. Там много ценного есть». «В чем подвох?» «Орки там много, могут попытаться помешать вам. Это всегда их вотчина была. Воины они опытные, и степи с пустошами знают, как свои пять пальцев. Кроме того, там хорошее место для закладки поселения. И если к нашему союзу подключить известный тебе клан народа Демон, будет намного проще. Они могут с моря прикрыть». «Ты хочешь и переговоры с демонами на наши плечи возложить? Не многовато ли? Тем более, что договоренности с ними только у вас были». «Потому-то Жакдин тебе будет необходим, как представитель рода». «Ох, что-то ты не договариваешь, Двинти». «Брат все тебе объяснит по дороге. Я ввел его в курс дела». «Хорошо, я киваю. Пока договорились. Однако не хотелось бы в итоге узнать, что ты мной манипулировал». «Хотел бы, но твой статус друга рода...» Гном указывает взглядом на перстень с красным камнем и гравировкой герба, что надет на безымянный палец моей правой руки. «Не позволяет этого делать. Ты теперь свой для нас, а своих мы не обманываем». Что-то я не заметил этого, когда общался с вашими клановыми мастерами. Что, цену большую драли? Ну да. А ты им перстень показывал? Нет. Ну и дурак, чего тогда меня винишь? Ладно, проехали, будем сниматься. Поворачиваюсь к коляске. Жак, ты еще долго там сидеть будешь? У нас, знаешь ли, слуг нет. Хватай свои мешки и поднимайся на борт. Потом начинай поднимать давление в котле. Раз идешь с нами, значит, машина на тебе. По готовности свистни. Будем сниматься. Конец первой части. Читал Александр Чайцын. Декабрь 2018 года.